Глава четвертая. Сто крат благородней тот, кто не скажет при блеске молнии: «Вот она, наша жизнь». Мацу Басё. Снег падал большими хлопьями. Он заново выбелил все — и холмы, и дороги, и лес. Потом пришел день без солнца, и небо выглядело грязно-серым, неживым. О, если б солнце стояло высоко над головой, снег бы сверкал, как золотая пыль на поверхности бумажного веера, и всюду причудливо переплетаясь, играли бы прозрачные голубые тени. Вокруг простирались снежные дали, и даже звенящий в вышине ветер не нарушал величавого спокойствия этих мест. Белый туман лежал плотной пеленой. Он не имел ни очертаний, ни границ. Вдаль уходили поросшие соснами горы, и там, за мрачными вершинами, сгущалась тьма. Кейтаро не знал, правильно ли выбрал дорогу, но упорно двигался вперед, как он предполагал, к границе одной из самых крайних северных провинций, где у господина Нагасавы еще оставались дальние родственники, способные приютить его вместе с остатками войска. Помнится, отец говорил: «Дороги есть везде, зачастую мы их просто не видим, и главная из них — дорога судьбы. С нее не свернешь, не замедлишь путь, не устроишь привал». Кейтаро шел и шел, и его поддерживала только надежда на то, что отец жив, и он сможет увидеть его, словно солнце на небе. Было холодно. Резкие порывы ветра наполняли окружающее пространство глухими вздохами. Всюду виднелись лишь угрюмые холмы, зловеще торчащие сучья обнаженных деревьев, неподвижные, безмолвные небеса. И вот настал тот момент, когда сердце молодого человека возрадовалось. Он стал различать на склонах холмов силуэты построек, почти сливавшиеся с окружавшей их естественной средой, и сейчас, на фоне ненастного дня, оказавшиеся сиротливыми, покинутыми. Но такое впечатление, как водится, обманчиво. И вскоре Кейтаро заметил спускавшийся по дороге небольшой самурайский отряд. Юноша был так рад людям, что, забыв об осторожности, почти побежал им навстречу. Если это были не друзья, то, во всяком случае, не враги. Едва ли здесь могли оказаться слуги князя Аракавы. Кейтаро сказал, кого ищет, и воины не выразили удивления. Его привели к местному правителю Ямаги-сан, в дом с просторными комнатами и галереями, и Кейтаро сразу понял — перед ним союзник. Он поведал, как долго добирался сюда, отказался от предложенного угощения и от ванны и выразил желание поскорее увидеться с отцом. «Он здесь», — сообщил Ямаги-сан, и сердце юноши подпрыгнуло от радости. Господин Нагасава был тяжело ранен, но теперь почти поправился. Сейчас он живет уединенно и не желает никого видеть, но, думаю, будет очень рад встретиться с вами, молодой господин. Я уже послал к нему человека с докладом. Кейтаро сердечно поблагодарил Ямаги-сан. Выйдя на улицу, юноша увидел, что над горами пылает закат. Он растекался по небу золотыми ручейками и оживлял пейзаж, заливая его теплым красноватым светом. Кейтаро остановился, чувствуя на лице легкое нежное прикосновение падающих с неба невесомых снежинок. Молодой человек пребывал в том удивительном состоянии, когда словно не ощущаешь времени. Мгновения плывут безмолвной вереницей, и сквозь легкую путаницу мыслей пробивается чувство ожидания чуда. И чудо свершилось. Кейтаро увидел отца. Спустя четверть часа юношу проводили к нему в небольшой дом у подножья холма. Нагасава выглядел постаревшим. Он словно в одночасье лишился последнего запаса некогда поддерживавших его сил, и физических, и духовных. Но любимый меч катана был при нем, а в осанке сохранилась врожденная гордость наследственного даймё. Нагасава не произнес никаких слов, но его рука, стиснувшая плечо сына, вмиг обрела прежнюю силу и твердость. Кейтаро с бесконечным восхищением и глубокой любовью смотрел в скованное привычной хмурой сдержанностью лицо. Немного позднее Нагасава сказал: «Нет, я не ждал». Но он надеялся. «Я тоже отец. Садись. Ты проделал долгий путь». В этой встрече было что-то странное. Нагасава не спрашивал сына, как ему удалось спастись, где он был все это время и каким образом добрался сюда. «Борьба закончена», — сказал он. Кейтаро смотрел вопросительно и тревожно, и тогда Нагасава добавил: «Не будь ты моим сыном, ты мог бы наняться кому-нибудь на службу. В стране еще остались славные люди, живущие по законам чести. Вот хотя бы Ямаги-сан. Но мой сын, я всегда был уверен, что он рожден для того, чтобы править, повелевать». «Я сделаю все, что вы прикажете, отец», — промолвил Кейтаро. «Откуда ты вернулся?» — вдруг спросил Нагасава. «Я был ранен». «А дальше?» «Дальше? Сначала не помню, а после...» «Ты покинул поле боя?» — перебил Нагасава. «Я хотел сразиться с князем Аракавой, но он...» Кейтаро принялся рассказывать. В его голосе и взгляде была бесконечная доверчивость. Он обращался к отцу, как обращался бы к небу, которое царит над всем, видит все, видит таким, каково оно есть на самом деле. Господин Нагасава сидел неподвижно и слушал, прикрыв веки. Он сжал губы, и черты его лица налились тяжестью. Да, он должен был помнить. Не бывает победы без расплаты. И то, что на первый взгляд кажется совершенным, непременно таит в себе какой-то изъян. Нагасава не ожидал, что сорвется, но сорвался и закричал, впившись взглядом в лицо сидящего перед ним юноши. «Что говорил тебе этот человек? Что он тебе говорил?» «В основном то же самое, что говорили мне вы, отец», — растерянно проговорил Кейтаро. «То же, что и я?» Юноша ничего не ответил. Ему случалось видеть отца в гневе, но при этом он никогда не замечал в его глазах отчаяния. «Ты осквернил себя встречей с врагом, ел его пищу, пил воду и, что хуже всего, слушал его речи. И не говори мне, что он не смущал твою душу грязными сомнениями. Разве не вы сказали мне когда-то, отец, что если человек честен, к нему не может пристать никакая грязь?» — нерешительно промолвил Кейтаро. «Я все понял», — тяжело проронил Нагасава. «Когда-то меня учили, что истинный воин должен вырывать слабости своего сердца любой ценой, ибо любая слабость так или иначе ведет к утрате душевной чистоты». Кейтаро смотрел непонимающе, растерянно, но не смиренно. «Скажи, смог бы ты тронуть наложницу своего господина?» Вдруг спросил Нагасава, его взор засверкал. «Конечно, нет». «Чего, по-твоему, заслуживает такой человек?» «Смерти», — не задумываясь, ответил Кейтаро. «Но он не умер», — продолжил Нагасава, пронзая юношу взглядом. «А наложница родила мальчика, и я до сих пор не знаю, мой ли ты сын». Во взгляде Кейтара были боль, отчаяние, непонимание, безнадежность. «Что смотришь?» — прорычал Нагасава. Юноша нашел в себе силы прошептать «я». «Я не знаю, господин, что мне теперь делать? Отец, господин...» «Собственно, мы, я и тот человек, оба ошиблись и оба пострадали». Неожиданно спокойно промолвил Нагасава. «Каждый из нас мечтал о чем-то своем, но мечта говорит «Борис за меня» и при этом никогда не предупреждает о правилах игры. А потому человек не знает, что ему предстоит потерять в этой борьбе. Быть может, собственную душу. Разве не мы сами устанавливаем эти правила, делаем выбор в соответствии с нашей совестью, честью? — спросил Кейтара. — Мы думаем так. Однако многие из нас все же не представляют, до какого предела способны дойти. Как ты полагаешь, что лучше? До бесконечности испытывать судьбу или же сразу покориться ей? — Я не знаю. Я помогу тебе сделать выбор. Короткая жизнь, чиста и прекрасна, как цветок сакуры. Завтра на рассвете ты совершишь сеппуку. Вы приговариваете меня к смерти? За что? Истинный воин не спрашивает, за что. Отрезал Нагасава. Приказ господина есть веление судьбы. И все-таки я хочу знать. Я всегда считал себя вашим сыном, и потому, не дослушав, Нагасава сурово изрек: «За измену!» «За измену? Но почему я не предал вас? Я не выдал ни одной тайны!» Тут Нагасава увидел, что по щекам юноши текут слезы, и вспомнил Кейко, как она вырывалась из его рук, кричала, не желая умирать, и прошипел: «Вот что значит не самурайская кровь!» «Я не боюсь смерти!» — вскричал Кейтара. «Я не отказываюсь умереть, но я... Не подвергайте меня позору, не нужно ложных обвинений! Как я посмотрю в глаза нашим воинам? Уж лучше сказать правду, какой бы постыдной она ни казалась. Это дела клана. Не вы ль говорили о том, что все мы одна большая семья? Ты к ней не принадлежишь». С мгновения он смотрел Нагасаве в глаза, потом опустил голову и тихо сказал: «Если я даже не ваш сын, как воин, я предан вам. Я жил бы для вас и умер за вас, тогда считай, что умрешь за меня».